Глава 81. Алексей Степанович дома. Алексей Степанович жил на окраине. На бывшей окраине, как он говорил, шутя. Не так давно здесь была глушь и тишина, зеленые дворики, немощеные мостовые. Теперь светлые большие дома с балконами в цветах, зеркальными окнами тянулись по обе стороны широкой улицы. Алексей Степанович жил на 9-м этаже такого нового дома. Когда Марина шла по двору, он окликнул ее сверху с балкона. «Марина, иди в первый подъезд!» Марина поднялась на лифте. «Алексей Степанович как будто и не удивился, что я пришла», — подумала она. Алексей Степанович открыл ей дверь. «Проходи, Мариша, на балкон», — сказал он. «Я там работаю». Марина положила скрипку в передний на стул и прошла за Алексеем Степановичем на балкон. Они прошли на балкон коридором, мимо полуоткрытой двери. За дверью слышался детский голосок. «Дочка», — сказал Алексей Степанович, улыбаясь. «Ну-ка, иди сюда, Марина, помоги мне». «Вот как! Марина ехала к Алексею Степановичу за помощью, а оказывается, помогать будет она. Что же ей надо будет делать?» На балконе, окруженном ящиками с рассадой, некоторые цветы уже зацвели, стояла наполовину сделанная деревянная кроватка. «Вот хорошо, что ты пришла», — сказал Алексей Степанович. «А то некому эту спинку подержать. Держи, а я прибью». Марина держала спинку, которую приколачивал Алексей Степанович, и смотрела на него. «Вот он какой дома. Сам делает кровать своей дочке и насвистывает сквозь зубы, как мальчишка». «Ну, готово», — сказал Алексей Степанович. «Будет теперь моя Маришка на воздухе спать. Ты ведь знаешь, вы с моей дочкой тёзки». «А можно мне вашу дочку посмотреть?» — спросила Марина. «Конечно, можно. Только сначала посмотри вокруг. Хорошо?» Марина оглянулась. «Правда, как хорошо! Вся Москва видна! У них дома нет балкона. Да и живут они 3 этажами ниже. Сколько домов! Заходящее солнце золотит их окна. А вон там, далеко, видна кружевная, легкая радиобашня». «Смотри, Марина», — сказал Алексей Степанович, — «радиобашня. Отсюда наша музыка слышна на всю страну. Ну, а теперь пойдем поговорим с Маринкой». Марина вообще очень любила малышей, но маленькая Маринка ей показалась такой забавной, что она никуда не уходила бы от нее целый день. Маленькая Маринка сидела на высоком стуле перед столом. На столе стоял ящик с кубиками. Когда Алексей Степанович с Мариной вошли в комнату, Маринка взяла из ящика кубик и с грохотом бросила его на пол. «Так», — сказал Алексей Степанович, — «молодец». Маринка сейчас же взяла другой кубик и, с лукавой улыбкой поглядев на Марину, тоже бросила его на пол. Так продолжалось до тех пор, пока в ящике не осталось ни одного кубика. Марина смеялась и пробовала поговорить с Маринкой, но та серьезно продолжала свое дело. Побросав все кубики, она попросилась на руки к Марине, потянулась ручонками к электрической лампочке и, выпятив губы, стала дуть на нее. Потом Маринка стала ползать по ковру, подбирая кубики. Алексей Степанович повел Марину в другую комнату. «Ну, теперь расскажи мне, что случилось», — сказал он. И Марина рассказала ему о своей беде. Теперь, после того, как они с Алексеем Степановичем поработали на балконе и поиграли с Маринкой, эта беда почему-то уже не казалась ей такой большой. Алексей Степанович внимательно осмотрел Маринину скрипку и несколько раз постучал по ней пальцами. Так доктора выслушивают больных. «Да», — протянул он, — «так скоро не починишь. Придется тебе, девочка, потрудиться». Он вложил Маринину скрипку обратно в футляр и достал из шкафа свою. «Вот тебе на время моя скрипка», — сказал он вспыхнувшей Марине. «Спасибо, большое спасибо», — сказала Марина, бережно беря из рук Алексея Степановича его скрипку. Она знала, у Алексея Степановича скрипка работы советского мастера Витачика. Очень хорошая скрипка с глубоким, красивым звуком. «Подожди благодарить», — сказал Алексей Степанович. «Это очень хорошая скрипка, но ведь ты на ней еще никогда не играла. Чтобы освоить эту скрипку в 3 дня и сыграть на экзамене не хуже, чем на своей, тебе придется потрудиться. Ну что ж, ты ведь советская девочка, трудностей не испугаешься». Алексей Степанович посмотрел на Марину. «А свою скрипку пока оставь у меня. Я тут поколдую над ней немного, а потом посоветуюсь с Иваном Герасимовичем. Но к экзамену на нее не надейся». Алексей Степанович проводил Марину до дверей, крикнул куда-то. «Мама, я сейчас вернусь!» И спустился с Мариной по лестнице. У ворот дома он купил 2 цветных шарика, красный с петушком и зеленый с бабочкой. Красный намотал себе на палец, а зеленый привязал к пуговице Марининого пальто. «Что вы, Алексей Степанович, я уже большая!» Протестовала, смеясь и краснея, Марина. «Иди себе, иди, а этот я твоей тезке отнесу». И Алексей Степанович быстро зашагал по двору, потом оглянулся и помахал Марине рукой.